Собираемся к королю. Живут в Валенте чудо-мастера. Умельцы дивные, чьи золотые руки творят шедевры дивные с утра. Ремесла помня древние науки. Отняв работу у Петрухи-петуха, на всю округу слышно и суки, и Миролюбова. Утро принесло с собой новые хлопоты и суету. Сама себе удивляюсь. Вроде бы из всех моих сокомпаньонцев я пока самая бесполезная. Варя занята огородом, садом, парком, еще и всем успевает помогать. Митрич с раннего утра носится по скотному двору, воркуя со своей живностью не хуже той Клавы с цыплятками. Парни те и вовсе железяки ворочают. Мастерят с помощью держибли. Рим вон уже ящики из досок мастерит. Варя сейчас вьюнок будет высаживать. Тильда носится по кухне. Сегодня мы с ней поставили тесто на пирожки с капустой, мясом. Где мясорубка, мастера, ау? И с тем подобием повидла, что мы еще вчера с Тильдой сварили из фрукта абринго. Ничего, так получилось ароматненько. Тильда говорит, что местным так понравились оладьи, что они просят их каждый день. Попробуем сегодня пирожки. Так я к чему? Все при деле. Одна я хожу без явной работы. Но к вечеру устаю, как после тяжелой смены на скорой. Вот сегодня сразу после завтрака пошли на примерку нарядов для приема. Все было раскроено и сметано, примерили, подогнали. Выдала швеям швейный чудо-агрегат, объяснила все тонкости. Надеюсь, к вечеру будет готово. Теперь жду сапожника. Вчера, пока все ему объяснила, что мы хотим получить, 7 потов сошло. Мужские туфли почти идентичны нашим, только у них шнурков нет. Они их так надевают, неудобно. Пока возьмем шнурки из своей обуви, потом изобретем. Сапожник, правда, удивился, зачем разрез на туфлях спереди, но не возражал. Но из-за наших с Варей туфель была битва. Оказывается, женские туфли тут что-то типа балеток. Хотя кое-какой смысл тут есть. Ходить удобно, а уж плясать на балах тем более. По здешней моде обувь не видно из-под платья. Но у наших нарядов другой фасон. Здесь только шпилька подойдет. Спорили до хрипоты, чертили на бумажках модели, трясли ими, но договорились на то, что мы хотели. Туфли будут сегодня к вечеру. Мне из зеленой кожи, Варе, соответственно, из голубой. Слава всем богам, что здесь не знают о коже молодого дерматина. Еще тут меня озадачили изготовлением вееров из Петькиного хвоста, видимо, памятуя о моей особой любви к этой птичке. Заодно пришло в голову, что в гости без подарка не ходят. А король у нас окольцованный мужчина, то подарим его королеве вот такой веер. Особой хитрости там нет. Парни дырки в стержнях уже просверлили. Коля в своих запасах отыскал какие-то скобки, показал, как соединить и закрепить. Мальчики вплотную занялись изготовлением холодильника и морозильного ларя. На корпус пошла все та же многострадальная газель. На корпусе Петя сразу сформировал выемки под артефакт «Снежинку». В качестве теплоизоляции решили использовать пенопласт из ящиков из-под кардиографа и дефибриллятора. А чтобы на все хватило, пришлось нарезать его более тонкими пластинами. То еще испытание для нервной системы. Скрежет пенопласта. Все-все, бегу на кухню. Никей передал просьбу Тильды прийти туда. Тильда и ее работники теперь привыкли обязательно просеивать муку перед работой с ней. И мука получалась вполне приличная. Интересно, почему на местных мельницах этого не делают? Нет таких сито больших. Тесто было пышным, начинка готовой. Сковороды с маслом на плите. Первую партию мы лепили с Тильдой, потом она учила Майю и вторую кухарку Бруксу. Затем жарили пирожки под моим наблюдением. А потом мы их пробовали. С холодным молоком. Язык можно проглотить. Я их давно не ела, а местные и вовсе никогда. Понравилось всем. Чувствую, начнется у нас теперь эра пирожковой диеты. Кстати, мои повара похвалились мойкой. Для них это невиданная роскошь, вода в кухне. Носить туда-сюда не надо, и горячая, и холодная. Помывочная тоже функционировала в полном объеме. Осталось облегчить труд нашей прачки и сделать ей подобие стиральной машинки. После кухонной жары, ох, где вы кондиционеры, на улице был рай, хотя и шумный. Стучал инструментом, рим сколачивая ящики. Визжала ручная пила в парке, там приводили в порядок деревья. Митрич показывал, как застеклить рамы для парников, а Варя сеяла семена в парники. Мастерская «Держибля» тоже вовсю работала. Бор, наш каменщик, успел отремонтировать почти половину ограды. Мусор, бурьян и прочие неудобства радовали глаз своим отсутствием. Я успела сбегать проверить септик, как там травка, все-таки моему насквозь материальному разуму не всегда верилось в эти чудеса. И септик, и мусорный ящик были идеально чисты. Красота! 5 минут посижу на новой скамейке у клумбочки, где усилиями Варвары уже пробивалась какая-то зеленка. Пока сидела на скамье, закрыв глаза и вытянув ноги, раздумывала, что еще сегодня надо успеть сделать. Машку решили не брать с собой от греха подальше. Останется с Майей. Варя сцедит молока, поставим в холодильник. И Варю с Петром отправим самыми первыми домой. Да, надо малышке скроить и пошить ползунки из того трикотажа, что я купила у галантерейщика. Выдать вечером всем отъезжающим одежду, украшения, амулеты. Еще решили, что порталы возьмем из дома каждому по штуке в карман, мало ли что. На короля надейся, а сам не плашай. Карманы! Я даже подпрыгнула на скамейке. Ладно, мужики, они все свое добро по карманам распихают, а мы с Варей. Нам что, жетоны, порталы, да и платок носовой за пазуху класть? Мы же к королю идем, не на рынок, поди уж не потырят там. Завопив «Никей», я подорвалась со скамьи и понеслась в дом. Там, отловив Неру, велела ей собираться, пока Варх с подачи «Никея» закладывает коляску. Выдала деньги и наказала купить у сапожника кожи голубой и зеленой, а у галантерейщика несколько красивых пуговиц и цепочек. Будем мастерить клатчи. Отправив Неру за покупками, пошла к себе в комнату собирать комплектующие для клатчей. Заодно пороюсь в закромах родины, надо поискать королю презент, чтобы и интересный, и не технологичный. Подарок нашелся. Я покупала в подарок сыну мужской НССР. Саша часто ездит в командировки, ему бы пригодилось. Ох, не буду себя расстраивать. Только удалю из него пилочку и ножницы. Не стоит разбрасываться за просто так технологиями. Зато вложу Петькино перо для красоты. Пусть и наша птичка прославится. А еще, хоть и давила зеленая земноводная, решилась. Подарю я королю ежедневник в почти кожаной обложке. Здравствуй, дерматин. И пару авторучек, гелиевых. Здесь их не повторят, нет, пока не в тихимии. А вот картонка, в которую был упакован НССР, отлично подойдет для жесткости в клатч. Пока суть додела, сбегала к швеям за подкладочной тканью. Там работа кипела вовсю. С помощью артефакта дошивался уже 3-й костюм. Оставались наши платья, сорочки и галстуки для мужчин. Швеи были в восторге от девайса. Фиона спрашивала, где можно купить себе такой. Пришлось разочаровать, сказав, что нигде. Ткань на подклад выбрала шелковую на несколько тонов, отличающуюся от цвета кожи. Так даже интереснее будет, чем монохромная гамма. Вот таким увлекательным образом я и провела время до обеда. Кроила, шила, приделывала красивые пуговицы вместо замков на клатчи и цепочки вместо ручек. Упаковывала подарки, заворачивая их в серебристую бумагу, в которую мне завернули подарки на земле. После обеда время полетело с еще большей скоростью. Я занималась с приехавшим мебельщиком, привезли мебель для гостиной. Получилось именно то, что я хотела. Это была именно гостиная для приема гостей. Торжественная и немного вычурная. Вот здесь мебель цвета темного ореха была уместна, как и сшитые мной накануне портьеры и гардины с подборами и ламбрекеном. Бальную залу и парадную столовую мы оставили до лучших времен. Решили приступить к комнатам на втором этаже. В первую очередь мне необходимо привести в надлежащий вид мой кабинет, комнаты моих нынешних родственников. Свои комнаты я пока сдвинула в очереди дальше. Опять рисовали, обсуждали, спорили. Главным аргументом мастера было «так не делают». А мне плевать, что не делают, мне надо, чтобы было удобно и функционально. Варя свои предпочтения выразила еще вчера на листочке. Теперь измеряем ее комнаты. При детской комнате хоть как надо выделить комнатку для няни, плотник ее отгородит. А с мебелью для комнат прислуги я поступила просто. Предоставила право выбирать из того, что было в доме, кому что нравится. Не подойдет, закажем новое. Хотя и эта мебель не была старой, просто очень отличалась от наших земных предпочтений. К тому же получили сразу двойную выгоду. И работников обеспечили мебелью, и нас избавили от необходимости утилизировать неподходящую нам мебель. Тем временем наши мастеровые закончили свои работы во дворе, теперь монтировали холодильник и морозильник на кухне. Устанавливали их в той же кладовой, где стоял наш первый чудо-сундук. Основой для новых агрегатов послужила все та же «Газель». Корпус холодильника был сделан из бортов машины, а дверкой послужил лист поликарбоната в резиновой окантовке. Полками внутри были стекла из дверей машины. А вот морозильный ларь был большим, с открывающейся верхней крышкой. Этой крышкой были обе задние двери «Газели», так что места там хватало. Теперь от наших технарей ждали сепараторы-маслобойку, духовку и духовую печь. Ждала своей очереди стиральная машина. Потом необходимо было проектировать и делать санузлы в комнатах на втором этаже. Сколько мы будем в очередь бегать на первый этаж утром и вечером? И все это, не считая такой мелочи, как коляска для Маруси, манежек, а еще мясорубка для мяса. Похожая приспособа для изготовления макарон. Список был нескончаем. Тут зачирикала почтовая шкатулка. Я, когда первый раз услышала это, долго смеялась. Почему-то она мне напомнила наши дверные звонки вот с такой же трелью. Кто ставил этот сигнал, был шутником. Пришел ответ на мое письмо, отправленное в канцелярию короля о нашем прибытии во дворец завтра. Нас официально приглашали на аудиенцию и прием у короля Бристоля Георга. Прилагалось приглашение на 5 персон. Тесса Анна и сопровождающие ее лица. Я еще раз перечитала приглашение, отметила мероприятия, которые мы должны посетить. Это аудиенция у короля, беседа, читает допрос с главой маг-контроля. Пожалуй, это самое опасное из всех дел. Будем держаться как сможем, если что, удерем. Про Марусю решили пока вовсе ничего не говорить, если прижмут, скажем, что ребенок родился до переноса. Еще прием у короля. Ну, это светское мероприятие. Болтология, небольшой фуршет. Значит, в вилках-ложках не запутаемся, бокал с вином идентифицируем уж как-нибудь. Так, что еще? Танцы. Не бал, но небольшие поплясушки будут. Если что-то знакомое, нам пляшем. Нет, отговариваемся своей иномирностью. Собственно, остались поклоны-реверансы. Мужчины поклонятся, это везде одинаково. Не думаю, что там перьями на шляпах пол подметают. Вот уж нам с Варей с реверансами беда. И не умеем, и фасон платья этого не предполагает. Остается Книксон. Может, и малоуважительно, но это изобразить сумеем. Хотя маломальски изучить местный придворный этикет надо, чтобы быть до нельзя куртуазными. После ужина всем предложила получить свои наряды, украшения и артефакты. Варваре дополнительно проинструктировать Маю по поводу Маруськи, выдать технические задания своим подчиненным на следующий день. Варя сказала, что у нее все схвачено. Заканчивают работу в парке, стандартно поливают посадки, где-то с помощью магии Варвары и Заряна уже появлялись ростки, заканчивают остекление теплицы и перекапывают в ней грунт. Зарян будет на руководстве. У Митрича тоже все по стандарту. Уборка двора, кормление, доение. Видар отвечает. Мастера доложились, что после возвращения сооружают батарею из электровьюнков, подтягивают проводку в дом и займутся сепаратором-маслобойкой. Но первым делом — духовка. И тут же озадачили, что я хочу, духовку или духовой шкаф. Оказывается, разница есть. Решили, пусть будет шкаф. Выпекать придется много, а значит, еще необходима система охлаждения на кухне, чтобы повара от жары не страдали. Опять задачи. Да и Митрич со своей игрушкой носится, подай ему мальков и все. А где их брать? Вот пусть и узнает у местных. Тирунеру я уже тоже обеспечила заданиями, на ней числится проследить за уборкой оставшихся помещений. Куда нельзя посторонним, я давно закрыла на ключ, и он имелся только у меня. Никей — главный в доме. Выполнив все, что было крайне необходимо, с чистой совестью все отправились по своим комнатам. Сегодня надо было выспаться хорошенько. Завтра самый трудный день предстоит. На нынешний момент.